Глава пятая. Морган подошел к верстаку и сел на него. «Ну, раз все согласны, — сказал он, оглядывая присутствующих, — давайте подумаем, что нам еще нужно сделать». Остальные уселись на ящики, которые были разбросаны повсюду в мастерской. Атмосфера вдруг стала напряженной. «Нужно достать машину для Джинни», — продолжал Морган. «Лучше всего двухместную, открытую, спортивную. Этим займутся Эд с Китсоном». Он взглянул на них. «Когда раздобудете ее, доставите сюда. Джип ее перекрасит и сменит номер. Эту машину мы и перевернем в горловине. Там, с одной стороны дороги, есть глубокая канава. Нам понадобятся 2 10-футовые ваги. С их помощью мы легко опрокинем машину в канаву. Джипа, ты возьмешь с собой эти ваги». «Ладно», — ответил Джипа. «Я, между прочим, уже сделал дорожные знаки. Покажи-ка». Джипа принес 2 знака, прибитых к столбикам. Морган одобрительно кивнул. «Порядок». «Теперь давайте продумаем все детали», — предложил Морган. «Пусть кто-нибудь делает пометки. Я хочу, чтобы каждый из вас, 4, знал, что ему надо делать. Джинни, может, ты будешь записывать?» «Запишу», — согласилась Джинни. «Если мне дадут бумагу и карандаш». Джипа пошел в свою каморку за блокнотом и карандашом. Как только он вышел из сарая, Блек сказал: «Он что-то весь дергается. Ты заметил, Фрэнк? Боюсь я за него». На скулах у Моргана задвигались желваки. «Ничего, мы подберем к нему ключи. Придется понянчиться с ним, покуда мы не захватим бронемашину. А потом, если он станет трепыхаться, мы обойдемся с ним покруче. Все будет в норме. Будем надеяться». Морган взглянул на Китсона. «Ну, а как твое самочувствие, малыш? Ты уже начал думать, на что потратить деньги?» «Еще не начал», — мрачно ответил Китсон. «У меня будет время подумать, когда я их получу». Морган смотрел на него молча несколько секунд, потом перевел взгляд на Джинни. «А у тебя все в порядке, Джинни?» Глаза цвета морской воды поглядели на него, и она холодно ответила: «Как всегда». Вернулся Джипо и дал ей блокнот и карандаш. «Ну, давайте повторим все сначала», — начал Морган. «Если кому что непонятно, прервите меня. Это очень важно. Каждому все должно быть ясно. Так что переспрашивайте, не стесняйтесь». Морган помолчал, зажег сигарету и продолжал. «Итак, мы встречаемся здесь в пятницу в 8 утра. Джинни с Китсоном оденутся так, словно они собрались в отпуск. Китсон поведет Бьюик, Джинни — спортивную машину. Остальные поедут в трейлеры, чтобы их никто не видел. Джинни едет к агентству бронированных автомобилей и ждет там наш броневик. Китсон подвозит Бьюик с трейлером к началу грунтовой дороги. Здесь Джипа выходит и берет с собой знак, запрещающий проезд. Пометь себе, Джинни, что нам нужно взять 2 молотка, чтобы вбить знаки». Он обратился к Джипу. «Мы высадим тебя у начала грунтовой дороги. Здесь можно отлично спрятаться. Ты подождешь, пока пройдет бронемашина. Потом установишь знак, пойдешь к тому же месту, где мы тебя высадили, и будешь нас ждать. Ясно?» Испуганно таращи глаза, Джипа кивнул. Китсон едет к бутылочному горлу. Там останавливается, и мы с Эдом выходим и прячемся в кустах. Китсон едет дальше. Глядя на Китсона, Морган продолжал: Ты заезжаешь в лес, отцепляешь трейлер, едешь дальше до конца грунтовой дороги и прибиваешь там второй знак, запрещающий проезд. Потом ты возвращаешься к трейлеру, прицепляешь его и разворачиваешься, чтобы встать лицом к бутылочному горлу. Земля там достаточно твердая, так что ты сможешь всегда развернуться. И в том месте, и возле бутылочного горла, когда ты туда позднее подъедешь. Ведь в бутылочном горле тебе снова придется разворачиваться, чтобы задняя стенка трейлера была обращена к бронемашине. Запомни, когда услышишь сигнал, гони вовсю. Вовсю, понятно? «А какой будет сигнал?» — спросил Китсон. «Как я узнаю, что мне пора ехать?» Морган вынул сигарету изо рта и уставился, нахмурясь, на его горящий кончик. «Ну, ты услышишь выстрелы. А если выстрелов не будет, я свистну в свисток. Один длинный свисток и чеши вовсю, мой дорогой». Лицо Китсона посуровило. «Значит, ты думаешь, будут выстрелы?» Морган пожал плечами. «Откуда мне знать? Может, и будут». Он посмотрел на Блека, потом снова на Китсона. «Во всяком случае, жди свистка». Он повернулся к джипу. «У тебя будет самая легкая задача. Только помни, что под конец тебе, может, придется труднее всех». Джипа молча кивнул. Он почувствовал облегчение от того, что ему не надо будет принимать участие в насилии. Он человек техники, его дело взломать машину сейф. Ему казалось справедливым и разумным, что его не заставляли непосредственно участвовать в схватке. «Теперь тебе ясно, что надо делать?» — обратился Морган к Китсону. «Да», — ответил Китсон. Для него тоже было облегчением, что ему, по крайней мере, не надо будет стрелять, если дело дойдет до стрельбы. «А ты, Джинни?» — Морган повернулся к девушке, которая слушала с непроницаемым лицом. «Будешь ждать в спортивной машине возле агентства, пока не появится броневичок. Водитель не должен тебя видеть. Потом поедешь за ним. Твоя машинка маленькая, и среди других они тебя, наверное, не заметят. Как только они выйдут с автострады на дорогу похуже, поезжай следом за ними и сигналь изо всех сил. Бронемашина посторонится, чтобы пропустить тебя. Тут уж ты должна привлечь их внимание. Нужно, чтобы они тебя запомнили. Сигналь во всю мощь, догони побыстрее, чтобы они видели, что ты очень спешишь. Махни им, когда будешь проезжать мимо. Спасибо, дескать, что пропустили. И жми дальше. Если ты точно уложишься во время, то тебе останется проехать еще милю по прямой дороге. Машинка, которую мы тебе раздобудем, сможет дать больше 100 миль в час. И ты должна жать на такой скорости, чтобы кто-нибудь из них сказал. Видно, она торопится на тот свет. За поворотом они потеряют тебя из виду, но ты все равно жми вовсю. Встречного транспорта тебе бояться не придется, ведь Китсон поставит запрещающий знак на другом конце дороги, так что ты сможешь ехать с ветерком. Только не грабанись, ради бога. Мы будем ждать тебя с вагами у бутылочного горла. Мы с Эдом опрокинем машину в канаву. У нас будет в запасе примерно 1/4 часа, чтобы подготовить декорацию до прибытия броневичка. Чтобы выглядело убедительнее, мы подожжем машину. Нам понадобится длинная тряпка, чтобы поджечь бензобак. Запиши, Джинни. Он взглянул на Китсона. Накануне ты отправишься на бойню в Дьюкасе и купишь пинты 2 свиной крови. Скажи там, что тебе это нужно для сада. Ты, Джинни, возьми с собой платье на смену, то, что будет на тебе, зальешь кровью, не жалея. Увидев тебя на дороге, эти двое парней должны подумать, что ты истекаешь кровью. Он замолчал, потом спросил: есть вопросы? Джинни покачала головой. Пока все ясно. Окей. Значит, ты лежишь на дороге в луже крови. Машина горит в канаве. Мы с Эдом сидим в укрытии. У Эда автоматическое ружье. Бронемашина подъезжает и останавливается. Морган погасил сигарету. Остальное пойдет своим чередом. Тут уж точно ничего предугадать нельзя. Мы не можем наверняка сказать, что станут делать шофер и охранник, увидев Джинни на дороге. Мы только можем железно рассчитывать на то, что давить ее они не станут, значит, им придется остановиться. Может быть, и шофер, и охранник выйдут из кабины, только вряд ли. Я думаю, охранник подойдет к Джинни, а шофер останется за рулем. Когда он будет в нескольких футах от нее, я выйду из-за бронемашины. Эд возьмет охранника на мушку. Когда охранник наклонится над Джинни, я подскочу к окну кабины со стороны водителя и суну ему в лицо револьвер. А Джинни сунет свой револьвер в лицо охраннику. Наступила пауза, все четверо смотрели на Моргана. «Что будет дальше, мы с вами точно не знаем», — продолжал он. «Они могут сдаться, а могут затеять заварушку. Мы должны быть к этому готовы. Если охранник заерепенится, Блек ранит его в руку. Я сделаю то же самое с водителем. Я уже сказал, все пойдет своим чередом. Точно предсказать мы ничего не можем. Что бы ни случилось, я должен помешать водителю нажать кнопки. Это будет нетрудно, если никто из нас не потеряет голову». Он взглянул на Блека. «Если тебе придется стрелять, расстояние всего 20 футов, у тебя будет ружье. А этот парень здоровенный, как дом. Чуть что, сразу стреляй и не промахнись». «Ладно», — сказал Блек, глядя в сторону. «Отлично», — продолжал Морган. «Значит, шофер и охранник обезврежены. Я подаю сигнал Китсону. Ты будешь находиться впереди на дороге в 500 ярдах от нас». Он повернул голову к Китсону. «Прислушивайся внимательно. Как услышишь свисток, газуй к нам». Китсон кивнул. «С этого момента нам придется действовать особенно быстро», — сказал Морган. Бьюик подъезжает и разворачивается так, чтобы задняя стенка трейлера была обращена к передним колесам бронемашины. «Я загоню бронемашину по трапу в трейлер. Ты, Джинни, переоденешься. Эд заберет ваги и ружье и положит их в трейлер. Потом сам залезет в кабину броневика, где уже сижу я. Джинни садится в Бьюик. Китсон опять разворачивает Бьюик с трейлером. И мы катим по дороге, а навстречу нам идет Джипо. Он тоже забирается в кабину. Итак, Джинни с Китсоном сидят в Бьюике. Бронемашина спрятана в трейлере. Мы трое сидим в кабине бронемашины. И нас никто не видит. Нам нужно как можно скорее выехать на автостраду. Однако рисковать Китсону ни к чему. Если нам повезет, мы будем на автостраде через четверть часа. К этому времени в агентстве уже сообразят, что с броневичком прервана связь. Они могут подумать, что радио вышло из строя, и позвонят на ракетную станцию. Думаю, что у нас будет примерно полчаса до того, как веревочка оборвется и шарик взлетит. Как только Китсон вырулит на автостраду, ему надо ехать со скоростью в 30 миль, не больше. К этому времени движение на дороге будет большое, и никто ни о чем не заподозрит молодую парочку, которая едет со своим трейлером видимо, куда-то отдыхать. Есть еще вопросы? Китсон, потирая кулаком по ладони другой руки, спросил. А что будет с шофером и охранником? Мы оставим их в бутылочном горле? Что мы с ними сделаем? Не ломай голову, мы с Эдом об этом позаботимся. Китсона бросило в жар. Теперь он был уверен, что шофера и охранника убьют. Они же увидят трейлер, хрипло сказал он, и смогут описать и трейлер, и нас самих. Что тебе-то беспокоиться, вдруг разозлился Морган. Нечего пузыри пускать раньше времени. Мы с Эдом все уладим. Китсон взглянул на Джинни. Ее каменное лицо его мало утешило. Что-то внутри него вдруг настойчиво заговорило. «Брось все немедленно, ведь они готовят убийство, это слепому ясно. Они ни за что не оставят живыми шофера и охранника». Морган сказал, «Итак, если вопросов больше нет, я продолжаю». «Слышишь, Фрэнк?» Дрожащим голосом перебил его Джипа. «Меня это пугает. Скажи прямо, что ты собираешься сделать с охранником и шофером? Как это ты устроишь, чтобы они не описали фараонам наши приметы?» Лицо Моргана застыло. «Может, тебе все в картинках изобразить?» — прорычал он. «А как бы ты заставил их молчать?» Вот что я вам скажу. Вы двое голосовали «за». Я предупреждал вас, что если мы поскользнемся, то можем сесть на горячий стульчик. Говорил вам, подумайте сперва, а потом голосуйте. И вы проголосовали. Так что нечего теперь пороть всякую чушь насчет того, как мы заставим их молчать. Вы знаете не хуже нашего. Что мы с ними сделаем? Но вас-то мы этого делать не просим. Я уже сказал, что мы с Эдом позаботимся об этом. Только не думайте, что вы сейчас можете выйти из игры. Мы теперь связаны одной веревочкой. Я не собираюсь завалить дело из-за того, что вы двое вдруг решили показать себя шибко порядочными. Ясно теперь вам? Джипа судорожно глотнул воздух. Холодный огонек в глазах Моргана отрезвил его. Он понял, что у Моргана не дрогнет рука всадить ему пулю в лоб, если он дальше будет протестовать. «Ладно, Фрэнк», — сказал он сдавленным голосом, — «ты босс». «Это уж точно я босс», — сказал Морган и круто повернулся к Китсону. «А ты что скажешь?» Моргана Китсон не боялся, он боялся только Джинни. Раз у нее хватило храбрости пройти через это, значит, и у него должно хватить. «Уж и спросить нельзя», — ответил он, пристально глядя на Моргана. «Что тут такого?» «Ладно», — уже спокойнее сказал Морган. «Вы получили ответ. Могу я продолжать, или вы будете дальше волынить?» «Продолжай», — буркнул Китсон, вспыхнув. «Выехав на автостраду, мы отправимся на Фаунлейк. На этом озере большой кемпинг трейлеров. И мы поставим свой трейлер среди 200 других. Мы приедем туда часам к 12. Вокруг озера полно домиков, и Китсон снимет один из них». Голос Моргана звучал хрипло, он все еще не остыл. Он взглянул на Китсона. «Ты поставишь трейлер поближе к домику. Вы с Джинни будете разыгрывать молодоженов, ловить рыбу, купаться, развлекаться. Дадите людям понять, что у вас, мол, медовый месяц, и вы хотите побыть наедине. А тем временем Джипо, Эд и я будем возиться с бронемашиной». «Мать честная!» — воскликнул Эд, кривляясь. «Этот лоботряс выбрал себе не слишком трудную работенку». Китсон вскочил, сжав кулаки и побагровев. Морган отрезал: «А ну, остынь!» Металл в его голосе заставил Китсона остановиться. «Послушай, Эд, мы делаем это дело сообща. Китсону дана эта роль, потому что он лучше всех водит машину. Перестань привязываться к нему, иначе будешь иметь дело со мной. Мне тошно слушать, как вы все время ноете. Одна только Джинни помалкивает. Если хотите добиться успеха, надо действовать дружно. Зарубите это себе на носу, и хватит припираться». Блек пожал плечами. «Молчу, молчу. Прямо-таки слова нельзя сказать». Морган пристально посмотрел на него, потом, когда Блек отвел глаза, заговорил снова. «Как только мы поставим трейлер на стоянку, джипа начнет открывать замок. Это будет нелегко. В трейлере тесно и жарко, но с этим придется примириться, джипа. Мы с Эдом будем сидеть в кабине бронемашины, чтобы не мешать тебе. Если тебе понадобится наша помощь, мы под рукой. Нам троим придется туго, потому что надо будет сидеть в трейлере до темна. Когда стемнеет, отправимся ночевать в домик. А как начнет светать, опять полезем в трейлер. Главное, чтобы нас никто не заметил. Надо действовать осторожно. Может случиться, что нам придется переехать на другое место, если джипу понадобится больше времени. Тогда надо будет уехать в горы, хотя мне бы этого не хотелось. Я боюсь, что Бьюик не потянет в гору этот груз. А хороши мы будем, если застрянем там. Он бросил взгляд на джипа. Есть вопросы? Ты хочешь, чтобы я возился с замком, когда бронемашина будет стоять в трейлере? Я не смогу применять автоген. Будет видно сквозь занавески. И потом трейлер может загореться. «А вдруг ты и без автогена обойдешься?» — сказал Морган. «Замок, поставленный на заданное время, к тому моменту сработает. Может, ты сразу найдешь комбинацию?» Джипа кивнул, лицо его прояснилось. Морган соскочил с верстака и потянулся. «Ну вот таков наш план. Он довольно тщательно разработан, хотя и не без изъянов. Я уверен, что нам удастся спрятать бронемашину. Никому не придет в голову обыскивать наш прицеп, когда он будет стоять среди сотен других. Это самая удачная часть плана». Он обратился к Джинни. «Блестящая мысль, крошка. В самом деле блестящая». «Этот план сработает», — заметила она. «Если только каждый сделает то, что ему назначено». Китсону не понравилось холодное, решительное выражение ее лица. Он вспомнил слова джипа о том, что девушка с такой фигурой создана для любви. И сейчас, глядя на ее холодное, неподвижное лицо и недобрые глаза, он решил, что джипа слишком уж склонен фантазировать. «Я тоже так думаю», — Морган взглянул на часы. «Эд, ты и Китсон, возьмите машину джипа. Надо объехать несколько автостоянок. Спортивную машину нужно достать сегодня же. Когда раздобудете ее, пригоните сюда, и джипа ее перекрасит. Можете отправляться». Недовольный тем, что ему предстоит провести вечер в обществе Блека, Китсон поднялся и поплелся к двери. Блек пошел за ним, тихонько посвистывая. Проходя мимо Джинни, он подмигнул ей. Джинни равнодушно посмотрела на него, но он продолжал скалить зубы. А когда подошел к двери, снова подмигнул ей. Чуть позднее они услышали, как машина стартовала и покатила по дороге. «А ты, Джинни, организуй-ка нам еду. Возьми пару корзин и купи консервы». Морган вынул деньги из кармана и подал ей. «Купи чего-нибудь такого, что не скоро испортится. Да прихвати несколько бутылок виски. Больше от тебя ничего не требуется. Встречаемся здесь, в пятницу, в 8 утра. Порядок? Порядок. Она вырвала из блокнота 2 листа со своими записками и отдала ему. «Может, тебя подвезти?» — спросил он, заранее зная ответ. «Ведь дождь все еще идет». Джинни надела дождевик из пластика и покачала головой. «Спасибо, не надо. Я поеду на автобусе». Она взглянула на него. «Как ты думаешь, этот план сработает?» «Конечно», — ответил он. «Ты ведь тоже так считаешь?» «Да». Она секунду поколебалась, потом сказала. «Ну ладно, пока». Она кивнула джипа и быстро вышла. Джипа почувствовал себя прескверно. Только мысль о 200 тысячах долларов и молчаливая угроза Моргана заставляли его кое-как держать себя в руках. Сейчас он ужасно боялся предстоящего дела. А вдруг что-нибудь сорвется? А что, если они попадут в лапы фараонам? Пресвятая Дева Мария, что подумает его мать? Морган похлопал его по плечу. «Успокойся», — сказал он. «К этому времени на будущей неделе весь мир будет у тебя в кармане. Ради этого стоит рискнуть, не правда ли?» «Я приду завтра утром». «Ты отлично поработал над трейлером, Джипо. Пока!» И, дружески толкнув его в грудь, Морган ушел. Подъезжая к большой стоянке машин позади кинотеатра «Гомон», Китсон нервничал. Он ни капли не надеялся на успех и знал, что ввязался в мокрое дело. Ему грозил электрический стул. Однако он не испытывал страха, а думал только о словах Моргана. Им с Джинни предстоит выдавать себя за молодоженов. Плясать, танцевать, гулять вдвоем. Он знал, что Джинни ко всему подходит добросовестно. Она уж верно будет вести себя, словно они вправду женаты. Мысль о том, что он проведет с ней хоть несколько дней в такой обстановке, более чем уравновешивала страх провала и возможного ареста. Блек развалился рядом в машине и краем глаза наблюдал за ним. «Послушай, дружище», — сказал он вдруг, — «я хочу предупредить тебя. Ты, кажется, имеешь виды на Джинни. Я бы посоветовал тебе это бросить. У нас с ней полное взаимопонимание. Как только деньги будут наши, мы с ней уедем. Я обещал показать ей Лондон и Париж. Я это просто так тебе говорю, на случай, если ты строишь какие-то планы». Китсон чуть не врезался в идущий впереди грузовик, который затормозил перед красным светом. Словно кто-то нанес ему сильный удар пониже сердца. Он рывком остановил машину и свирепо уставился на Блека. «Врешь ты все!» — исступленно прорычал он. «Никуда она не поедет с таким дерьмом, как ты! Все ты брешешь!» Блека обрадовало, что Китсон попался на удочку и рассвирепел. «Что?» — захохотал он. «Ошибаешься, болван! Я ей подхожу куда больше, чем ты. Во-первых, я человек образованный. Да как ты, интересно, станешь заказывать обед в Париже? Как ты поведешь ее в приличное место со своим перебитым носом? Ты и читать-то поди не умеешь». «Заткнись!» — рявкнул Китсон. «Или я дам тебе в морду». «Не советую. Прошлый раз ты меня застал врасплох. Попробуй сунься еще, я тебя врежу, сопляк. Своих не узнаешь». Китсон повернулся к нему и собрался было взмахнуть кулаком, как сзади просигналила машина, и он опомнился. Зажегся зеленый свет, а он намного отстал от идущих впереди машин. Тяжело дыша и бормоча ругательства, Китсон дал полный газ. «Так вот», — продолжал Блек, радуясь случаю позлить Китсона, — «мы с ней толковали тут на днях. и решили отправиться в Париж. Я там был пару лет назад и неплохо знаю этот город. Она сказала, что ей всегда хотелось. Ты заткнешься или нет? Или я остановлю машину и заткну тебе глотку? Ну ладно, не заводись, сказал Блек покровительственно. Я просто хотел предупредить тебя. Так что, когда ты будешь выступать в роли влюбленного молодожена, не забывай, я первый сделал заявку. А запамятуешь, будешь иметь неприятности. Они подъехали к стоянке автомашин, прежде чем Китсон успел придумать подходящий ответ. У него вдруг упало настроение. Девушке, вроде Джинни, мог понравиться такой смазливый пижон, как Блек, самоуверенный, образованный. Черт его знает, может, он и в самом деле был в Париже. Последний довод окончательно доконал Китсона. Он даже не был уверен, что сумеет побить Блека. Тот был на 14 фунтов тяжелее его. К тому же Китсон был не в форме. Он видел один раз Блека во время потасовки в баре. Мощные были удары. Дрался он жестоко, беспощадно, прибегая ко всяким грязным уловкам, чтобы покалечить противника. Приехав на стоянку, они увидели, что два длинных ряда машин никем не охранялись. Блек сказал: «Ты пройдешься по тому ряду, а я по этому. Если найдешь что-нибудь подходящее, свистни». Они разошлись. Китсон быстрым шагом пошел вдоль длинного ряда автомобилей. Внутри у него все клокотало. Он пытался уверить себя, что Блек врал про Джинни, и все же это волновало его. Все же, говорил он себе, у него будет несколько дней, когда он останется с ней наедине, и он попытается сделать все, чтобы завоевать ее любовь, если это только возможно. Временами она казалась ему такой суровой и равнодушной, что вряд ли, думал он, вообще какой-нибудь мужчина мог бы внушить ей любовь. Поравнявшись с двухместной спортивной машиной марки МГ, стоявшей между Кадиллаком и Ягуаром, он резко остановился. «Это подойдет», — решил он про себя, быстро огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, подошел поближе. С помощью маленького фонарика он осмотрел ее и в ящике для перчаток нашел ключ зажигания. Он свистнул Блеку, который шел вдоль другого ряда машин. Блек подошел к нему. «Это вроде подходит», — сказал Китсон. «И ключ зажигания есть». Блек осмотрел машину и кивнул. «Что ж, ты подаешь надежды, мальчик», — ухмыльнулся он. «Давай, гони ее к джипу. Раз тебя назвали лучшим шофером, и работа у тебя будет полегче, тебе не мешает рискнуть малость, прежде чем ты начнешь пялить глаза на Джинни, как влюбленный баран». Этого уже Китсон стерпеть не мог. Не раздумывая, он махнул кулаком, но Блек ждал и был начеку. Он отвел голову влево, и удар пришелся ему по плечу. А когда Китсон, промахнувшись, на секунду потерял равновесие, он ударил его под ложечку, вложив в короткий удар всю свою силу, весь вес. Китсон не тренировался уже несколько месяцев, и мускулы его ослабли. Он упал на колени, онемев, белое пламя боли ослепило его. Блек отступил назад, жестко ухмыляясь. «Это для равного счета, подонок», — сказал он. «Не вздумай еще раз махнуть кулаком, а то я еще больше заставлю тебя пожалеть об этом. А сейчас давай гони машину к итальянцу». Он пошел к машине джипа, а Китсон продолжал стоять на коленях с опущенной головой, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха в легкие. Он не мог оправиться от удара в течение нескольких минут. Потом, наконец, поднялся на ноги, испепеленный позором поражения, с трудом добрался до спортивной машины, в включил зажигание и выехал со стоянки. «Сам на это напросился», — безжалостно сказал он себе, проезжая по малолюдным улицам по направлению к мастерской джипа. «Но в следующий раз все будет иначе». Он был уверен в том, что им с Блеком еще предстоит окончательно свести счеты. Вот уже несколько месяцев Блек задирает его, но если он задумал увести Джинни, то у него ничего не выйдет. Сейчас Блек ждал удара, потому так и получилось. Блек — опасный противник. Надо держаться подальше от его сокрушительной правы. Оба они по разу застали друг друга врасплох, и оба теперь будут начеку. В то время как Китсон катил к мастерской джипа, Морган возвращался домой в центр, где снимал комнату. Мысли его были всецело заняты предстоящим делом. Он снова и снова продумывал план действий. Из всех четырех он наиболее серьезно подходил к этому. Лавируя в мощном потоке машин, он говорил себе, что это будет его последнее дело. Дождь перестал лить, но дорога была скользкая и блестела под фарами, ехать приходилось осторожно. «Как только они получат деньги, — думал он, — надо тут же разойтись в разные стороны. Для себя он уже все подготовил. У него в бумажнике лежал билет на самолет в маленький городок на границе Калифорнии с Мексикой. Специальный билет без фиксированной даты, с правом вылета любым рейсом. В банке городка, где он собирался сдать свою часть денег на хранение, он уже забронировал сейф-автомат. Потом он перейдет мексиканскую границу и выждет время. Когда шум уляжется, он начнет скупать ценные бумаги. И когда все 200 тысяч будут превращены в акции, тогда весь мир действительно будет у него в кармане. Он вовсе не думал, что все пройдет просто. Знал, что у него 55 шансов из 100 на то, чтобы выжить. Не больше. Знал, что противник будет невероятно силен. Полиция и военные власти бросят своих людей и пустят в ход все свои возможности, чтобы вернуть деньги. Он не доверял до конца ни Блеку, ни Китсону, ни джипу. Пока он держит их в руках, все, надо думать, будет в порядке. Но стоит ему отпустить поводок, стоит им проявить свою инициативу, как они попадутся. Ему было обидно, что он организовал похищение целого миллиона, чтобы взять себе всего 1/5. Он был почти уверен, что остальные деньги тут же достанутся полиции, разве что без доли Джинни. Джинни интересовала его и одновременно беспокоила. Ее план захватить грузовик был просто гениален. Он не мог поверить, что она придумала его сама. Но тогда кто стоит за ней? Может, она кого-то обманула? Допустим, это не его дело. Она дала ему план, и он на этом выиграет. К тому же она взяла на себя и самую трудную, самую опасную часть дела. Морган пожал плечами, нахмурился. Потом, выкинув Джинни из головы, снова сосредоточился на деталях плана.